Р. Резюме. Сценарный аппарат неудачника состоит из предписаний, провокаций и проклятия. Это элементы сценарного контроля, и они надежно закрепляются в сознании к 6 годам. Чтобы иметь возможность сопротивляться этому программированию, ребенок получает внутреннего демона и вдобавок иногда снабжается внутренним освобождением. Позже он получает возможность понимать лозунги, и это дает ему антисценарий. Тем временем он изучает образцы поведения, которые служат и сценарию, и антисценарию. У победителя аппарат тот же самый, но он лучше приспосабливается. У него обычно больше разрешений, и поэтому он более независим. Но у всех людей сохраняется внутренний демон, приносящий неожиданные удовольствия или горе. Следует отметить, что сценарные орудия — это параметры, которые задаются человеку. Они указывают на пределы, которыми он ограничен. А образцы поведения, которые человек усваивает от родителей, включая их игры, указывают ему, как в реальности упорядочить свое время. Таким образом, сценарий — это завершенный план жизни, указывающий границы и упорядочивающий то, что внутри них.